Но это на ваше усмотрение. Следующее совещание после готовности творческой группы к показу. Все свободны. Он встал, и остальные последовали его примеру. Выйдя из хижины, озадаченная Тереза спустилась в студию, расположенную этажом ниже. Уиллоу и Хит отказались от тенденции, наметившейся в 70-е и 80-е годы, когда нью-йоркские рекламные фирмы арендовали для своих офисов шикарные дома в фешенебельных кварталах города. Нынешняя штаб-квартира фирмы располагалась в довольно скромном здании. В студии за Кульманом в полном одиночестве сидела Колин. «Какие новости?» — поинтересовалась Колин. «Что-то ты бледна. Сплошные неприятности». В сердцах воскликнула Тереза. Колин была первым человеком, которого Тереза самостоятельно приняла на работу. Женщина оказалась первоклассным и весьма надежным работником. Они оказались родственными душами и прекрасно поладили и в личном, и в профессиональном плане. Колин была блондинкой с волосами цвета соломы, молочно-белой кожей и россыпью веснушек вокруг вздернутого носика. Глаза синие, более яркие, чем у Терезы. Одевалась Колин в основном в просторные свитера, которые непостижимым образом больше подчеркивали, чем скрывали ее завидную фигуру. «Дай-ка я погадаю», — сказала Колин. «Национальный совет сократил сроки». «Как ты догадалась?» «Интуиция», — усмехнулась Колин. «Когда ты сказала о неприятностях, я сразу вообразила самое худшее». Короче, дуэт Роберт и Эллен сообщил, что Национальный совет по здравоохранению уступает рынок компании «Америкар», несмотря на проведенную нами рекламную кампанию. «Черт!» — воскликнула Колин. «Это была прекрасная кампания». «Это мы с тобой знаем», — махнула рукой Тереза. «Но проблема в том, что нашу рекламу мало показывали. У меня очень неприятное подозрение, что эту мину подложила Эллен. Ваша реклама пошла не по той цене, о которой сговорились ранее. Если бы все удалось сделать, как намечалось, то эфирное время было бы вполне достаточным. Тогда бы реклама заработала, я просто уверена. Я помню, как ты говорила, что гарантируешь расширение рынка для Национального совета», — задумчиво произнесла Колин. Тереза потерла лоб. У нее страшно разболелась голова, сердцебиение отдавалось в висках неприятной пульсацией. «Я тоже помню», — сказала она. «Я сделала все, что могла, и кое-что еще. Это была моя лучшая работа, ты же сама говорила». «Ну ладно, не томи. Выдавай самую главную пакость», — продолжала Колин. Она отложила карандаш и повернулась лицом к подруге. «К какому сроку мы должны успеть?» «Национальный совет хочет, чтобы мы начали новую кампанию на следующей неделе». «Боже мой!» — только и сумела вымолвить Колин. «Что мы имеем в заначке?» — спросила Тереза. «Не слишком много. У тебя должны быть материалы и предварительные наброски. Последнее время я не тревожила тебя. У вашей группы было полно забот с тремя клиентами. Но по Национальному совету целая группа работала почти месяц. Мы собирались для выработки стратегии почти каждый день. Но, как ни напрягали извилины, ничего оригинального нам в головы так и не пришло. Озарений не было, но я чувствую, что тебе нужно. Хорошо, но все же я хочу посмотреть, что у вас есть. Неважно, насколько все это сыро и отрывочно, я хочу понять, чем занимается группа. Мы сделаем это сегодня». Колин вздохнула и поднялась со стула. «Ладно», — сказала она без всякого энтузиазма, — «пойду собирать людей». Глава третья. Среда, 11 часов 15 минут, 20 марта 1996 года. Сьюзен Харт терпеть не могла больниц. Из-за сколиоза позвоночника она с детства не вылезала из них, и от частого пребывания на больничной койке сделалась почти стопроцентной неврастеничкой. Больше всего ее выводило из себя то, что, попадая в госпиталь, она теряла возможность распоряжаться собой по собственному усмотрению. Добивало и окружение, сплошь больные и умирающие. Сьюзен твердо верила в мудрость. Если может случиться что-то плохое, то оно обязательно случится. А в больницах, по ее непоколебимому убеждению, по-другому просто не бывает. Например, когда она в прошлый раз поступила в госпиталь, ее направили в урологическое отделение для проведения какой-то страшной процедуры. Уже лежа на столе, она попросила упиравшуюся медсестру еще раз прочитать фамилию на бирке, привязанной к руке Сьюзен. И что вы думаете? Конечно, эти разгильдяи перепутали больных. Правда, на этот раз Сьюзен попала в госпиталь не из-за болезни. Накануне вечером у нее начались схватки. Сьюзен Харт рожала второго ребенка. Кроме сколиоза, женщина страдала сужением таза, что делало роды естественным путем невозможными. Так что пришлось прибегнуть к операции кесареву сечению. Так как это было не первое полостное хирургическое вмешательство в ее жизни, врач настоятельно рекомендовал пребывание в больнице в течение нескольких дней. Никакие уговоры и лесть не помогли, доктор остался непреклонен. Стараясь отвлечься от неприятных мыслей, Сьюзен начала гадать, на кого окажется похож только что рожденный ею ребенок. На Алина? Вот чудесный малыш с первого дня спокойно спал по ночам и никого не беспокоил. При одном воспоминании о старшем сыне Сьюзен испытал восторг. Теперь Алину почти 3 годика, и он стал вполне самостоятельным, и женщина решила, что пора рожать второго ребенка. Сьюзен считала себя прирожденной матерью. Она проснулась, словно от толчка, и когда только успела отключиться. Разбудила Сьюзен, одетая в белое, медсестра, колдовавшая с капельницей, подвешенной на металлической стойке, укрепленной в изголовье кровать. «Что вы делаете?» — испуганно спросила Сьюзен. Ее всегда обуревало беспокойство, когда рядом происходило что-нибудь непонятное. «Простите, что разбудила, мисс Харт», — извинилась сестра. «Я просто меняю флакон». Сьюзен опасливо посмотрела на шланг, по которому в ее вену текла какая-то прозрачная жидкость, и, как многоопытный стационарный больной, решила, что с капельницами пора заканчивать, о чем не приминула сказать сестре. «Я посоветуюсь», — пообещала девушка и неслышно выскользнула из палаты. Сьюзен запрокинула голову и долго разглядывала флакон, силясь прочитать, что же ей льют в вену. Но бутылка висела горлышком вниз, и разобрать надпись Сьюзен не удалось. Она решила лечь поудобнее и начала переворачиваться на бок, но острая боль напомнила ей о недавно сделанной операции. Пришлось остаться лежать на спине. Сьюзен попыталась перевести дух и почувствовала какое-то неудобство при глубоком вдохе. Закрыв глаза, она решила успокоиться. Сьюзен понимала, что в ее организме до сих пор плавает масса лекарств для наркоза, и поэтому надеялась легко уснуть. Самое страшное заключалось в том, что Сьюзен боялась спать, когда вокруг ходит такое множество народа. Мягкий стук пластика о пластик привлек внимание Сьюзен, и она моментально открыла глаза. Рядом со столом медсестры стоял санитар. «Простите», — окликнула его Сьюзен. Санитар обернулся. Это был красивый парень в белом халате, надетом поверх хирургического костюма. Со своей койки Сьюзен не могла прочесть имени на визитке, приколотой к лацкану халата. Санитар, казалось, был несказанно удивлен тем, что к нему обратились. «Надеюсь, я не очень побеспокоил вас, мадам», — вежливо произнес молодой человек. «Меня здесь все беспокоит», — беззлобно пожаловалась Сьюзен. «Мне кажется, что здесь суета, как на вокзале». «Прошу простить», — сказал санитар. «Я могу зайти попозже, если это вам удобно». «А что вы делаете?» — спросила Сьюзен. «Заполняю жидкостью увлажнитель». «А зачем мне нужен увлажнитель? В прошлый раз никакого увлажнителя не было».